у него в доме. Тогда не придал значения, да и не знал, кто он, но запомнил. Задыхаясь от страха, скороговоркой выпалил Морозов. — Говори, что ты знаешь? В моем голосе прозвучала сталь. — Говори, или твоя смерть станет крайне мучительной и неприятной. Я сам не узнавал себя. Меня обучали некоторым видам пыток, но сейчас я был готов применить все, что знал и умел. Кажется, мой настрой передался Морозову. Он опустил голову, на глазах навернулись слезы. Он выпрямился и посмотрел на меня. Такие взгляды бывают только у обреченных. — Пообещай, что позаботишься о моем сыне. — Нет, не так. Что дашь ему жемчужину с Васюганских болот, и он обязательно выживет. — Я не могу тебе этого обещать, — спокойным голосом ответил я. — Процесс непредсказуем и требует крайне специфических условий. Могу пообещать, что постараюсь дать ему достойное образование. И если когда-нибудь возникнет такая возможность, то сделаю его ведьмаком. Клятва. Морозов протянул мне руку с алым перстнем. Его пальцы сильно дрожали, а зрачок заполнил всю радужку. На миг мне показалось, что глаза у барона стали черного цвета. Поклянись на крови, что исполнишь все, что сейчас сказал. А ты расскажешь все, что знаешь о Лешем. Барон лихорадочно закивал. Морозов судорожно вскрыл кольцом с красным рубином себе запястье и протянул мне окровавленную ладонь. — Не могу снять родовое кольцо. Прости меня за все, Демидов. Я запутался. Он отвернулся, но руку не убрал. Его кисть дрожала, как у эпилептика. Я взял руку, сильно сжал, чтобы унять дрожь, и надрезал себе ладонь. Кольцо вспыхнуло алым рубином, а кровь исчезла. Клятва была принята. — А теперь говори. Найдешь на карте небольшой городок Иваньково. Он расположен, можно сказать, на берегу Волги. Леший живет в 12 километрах от городка, вверх по течению. Захочешь — найдешь. Я кивнул. А теперь делай, что должен. Только сделай это быстро и безболезненно. Я не стал ничего говорить, лишь провалился в скольжение и свернул барону шею. Быстро достал телефон и позвонил Нахаю. — Алло, Нахай, мне нужен клинок, который я приказал сделать вчера. Узнай, готов ли он. И если готов, то забери прямо сейчас. В ответ прозвучало знакомое: «Слушаюсь, господин». Административное здание 6-го управления Инквизиции по городу Москве. «Что у вас случилось?» — устало поинтересовался у пророков Сойкин. «Кассандра сошла с ума!» — весело отозвался Сергей Карпов, а затем глупенько хихикнул. «Что значит «сошла с ума»?» — нахмурился старший инквизитор. «Вы же в курсе, что на усадьбу Демидова напал виртуоз?» — спросил у инквизитора Марат. — Что? — Нет, не в курсе. Почему мне не доложили? Не выслали группу? — Демидов сам справился, — хохотнул Карпов. — С виртуозом? Но как? Сойкин пребывал в полном недоумении и легкой растерянности. — Предположительно, взорвал его на мине! Сергей не удержался и заржал в голос. — А как же доспех духа? — Стоп! А почему вообще виртуоз напал на Демидова? Да и вообще кто? — С последним вопросом проще всего. На усадьбу графа Демидова напал Викентий Треба. Почему, думаю, объяснять не надо? Все виртуозы состояли на особом учете у полиции и инквизиции. Сойкин покачал головой. Инквизитор знал историю Требы. А на первый вопрос старший инквизитор ответ нашел сам. Он вчера просил подавители. «Откуда Демидов знал, что на него нападут сегодня ночью?» Сойкин повысил голос. «Так у него предсказательница?» Не задумываясь, ответил Марат. «Вы же сами говорили, что у нее ранг гадалки. Почему вы не смогли это предсказать вместе с вашей Кассандрой, а какая-то мелкая гадалка смогла это рассмотреть?» Пророки переглянулись. «Мы можем построить несколько версий. Например, что ранг графини Герды фон Дельминхорст изначально был занижен. Или что ее ранг вырос с последнего тестирования. Но легче от них не станет. Если в общих чертах женщины способны на поднятие своего ранга под воздействием сильных эмоций», — скороговоркой ответил Сергей. «Особенно если гадалка много думает об объекте своего предсказания», — добавил Марат. «А вы, значит, об объекте не думайте», — передразнил пророков Сойкин. «Я вообще до сих пор не понимаю, какого хрена ей понадобилось от мальчишки, младше ее на 7 лет. Почему она появилась здесь, в Российской империи, как раз в тот момент, когда была убита вся семья Демидова?» Предсказатели виновато переглянулись. Сергей посмотрел на монитор и, обрадованный возможностью сменить тему, сообщил. «Уже по вестнику показывают погром усадьбы. Кто-то заснял командорку Требы». «Что там?» Устало заинтересовался Сойкин. На экране возник феникс судного дня. Качество съемки оставляло желать лучшего, да и вид был немного сбоку. Но старший инквизитор смог в деталях рассмотреть ужасающее заклятие. Не успел Сойкин отойти от созерцания феникса, как картинка сменилась, и на экране появилась усадьба. Огонь все еще горел, пожирая стены и перекрытия здания. «Огонь феникса потухнет только через 3 дня. Эксперты расходятся во мнениях, сожрет ли огонь усадьбу лишь до основания или успеет сжечь еще и фундамент», — восторженно сообщил диктор московского вестника. «Хрен с ней, с этой усадьбой!» — в сердцах бросил старший инквизитор. «Что там с вашими вероятностями?» «А то, что линии судеб скачут похлеще породистых скакунов на скачках». «Вы можете изъясняться понятнее». Сойкин окончательно потерял терпение. Сергей отложил в сторону коробочку с удоном, встал и направился к дальнему компьютеру. «Проще показать, Валерий Федорович, смотрите сами». Он открыл какую-то вкладку, на которой кривые линии судеб прыгали то вверх, то вниз, каждый раз меняя траекторию. «Может, это у вас сбой? Может, что-то в коде напортачили?» — попытался предположить инквизитор. «Проверяли», — отмахнулся Марат. «После первого десятка я перестал считать, сколько раз мы проверяли и перепроверяли». «И что, по-вашему, это все значит?» «Ну, все линии судеб опять ведут к вашему графу. И чем дальше от него по времени, тем сильнее система идет в разнос». «Вы сейчас опять про Демидова?» На всякий случай решил уточнить Сойкин. «Ага, но у него только 2 положения — жив или мертв, и развилка наступит завтра, где-то в 8 вечера по Москве». «И все? Других векторных точек нет?» «Есть еще призыв 9 класса, но там более 10 вариантов». «Какой вариант с наибольшей вероятностью?» «Опять-таки завтра, 8:20, вероятность прорыва. 39%. «Немногим позже предполагаемой смерти Демидова». Инквизитор вытер лоб и еще раз взглянул на вероятности. «Я один думаю, что события связаны». «Так чего мы вас позвали, Валерий Федорович?» — заулыбался Сергей. «Мы считаем, что эти события совпадают по времени и, скорее всего, произойдут в одном месте, и одно событие находится в противофазе к другому». «А можно выражаться проще? Мне сейчас не до лингвистических ребусов. Я правильно понял? Если Демидов останется в живых, то призыва не будет». «Вы поняли все правильно», — кивнул Марат. «Эти события взаимоисключающие друг друга. Если граф погибнет, то вероятность призыва вырастет до 96%. «Тогда нужно схватить Демидова и доставить в управление. Пусть расскажет все, что знает. А потом мы будем разбираться, что важно, а что нет». Сойкин и сам не заметил, как повысил голос. «Валерий Федорович, дело в том, что мы просчитали такой вариант развития событий, и он оказался негативным. Осторожно выбирая слова, начал Сергей. «Что показала ваша Кассандра при нашем вмешательстве?» «Конкретно в этой ситуации призыв случится со стопроцентной вероятностью. Нам нельзя трогать Демидова, если мы хотим предотвратить призыв». «Да почему так? Нам что, сидеть без дела и ничего не предпринимать?» «Нет, есть линия событий, при которой граф сам нам позвонит, и она наиболее благоприятна». Старший инквизитор шумно выдохнул и сел на стул. Глава «Значит, будем 22-я. Ждать». Я сидел во вполне приличной забегаловке, именуемой в этом мире «чайной». Название тоже оказалось русским и тоже было связано с чаем, и носила забегаловка название «Липовый мед». Досмотрев очередной репортаж о том, как до сих пор горит усадьба Демидовых, закинул кусок жареного мяса в рот. Еда успела остыть, и мясо казалось жестковатым. А дело было в том, что аппетита у меня совсем не наблюдалось. Времени после нападения прошло часа 4, за которые мы успели снять несколько номеров в прилегающем к забегаловке отеле, принять душ и пообедать. Но у всех дел хватало. Зефир остался на месте и общался с полицией, давая показания и комментарии по поводу случившегося. Благо, опыта общения с полицией у слуги было более чем предостаточно. Также позвонил Гречкину и отправил его на место преступления. Пусть оказывается действие Володя. Нахай уехал к ювелирам за клинком и остался там. Клинок обещали к вечеру, и монгол решил не терять время на дорогу туда и обратно. А вот для Седого Дуба было у меня особое задание, для которого мне требовалось, чтобы байкер привел себя в порядок и выглядел прилично. Его-то я и ждал в чайной. Степан вошел в закусочную с еще 4 байкерами. Они успели принять душ, а по пути в чайную закупиться новой одеждой и рыболовными принадлежностями. «Господин, все сделано, как вы и приказали. Но я не понимаю, мы что, на рыбалку поедем?» В глазах здоровяка читалось неподдельное удивление. «Именно так. Вы едете на рыбалку и вести себя должны соответственно. Я бы даже сказал, естественно. Например, пить пиво или чё покрепче». Байкеры заулыбались. За всех ответил Дуб. «Это мы можем. Но зачем?» «Я все сейчас объясню. Вы отправляетесь отдыхать на Волгу. Я посмотрел по карте, нужное место находится от Москвы на расстоянии 137 километров, так что выдвинуться вам придется сразу после нашего разговора. В 12 километрах от Иванькова вверх по течению, запомни, Степан, вверх по течению». «Я запомнил, господин». Но было видно, что Дуб немного обиделся. «Так вот, там есть хутор или полузаброшенная деревенька, и живет там один из врагов рода, который причастен к сегодняшнему нападению». «И мы должны его грохнуть!» — обрадовался здоровяк. «Нет, Степан, он вас сам порубит в капусту. Вам нужно сделать вид, что ищете местечко получше для рыбалки, и объездить весь тот хутор вдоль и поперек, а потом и остановиться на ночлег с алкоголем и рыбалкой, все как положено. Но никаких активных действий без меня не предпринимать. Мы пока не готовы к бою с этим человеком». «Я понял, господин. Мы едем на разведывательную миссию». «Совершенно верно». «Ну, мы тогда выдвигаемся?» — решил уточнить Дуб. «Конечно». Байкеры дружной толпой вышли из чайной и уже на улице начали что-то обсуждать. Видимо, решали, как поедут. Я повернулся к Герде. «Зайка, а почему на тебя мужики кидаются, как голодные собаки на...» Договорить мне предсказательница не дала. «Потому что я красивая». «Это да», — с легкостью согласился я. «Но еще есть причины, о которых я не знаю». Девушка замялась. Отпила из стакана апельсиновый сок. «Так было всегда. К лунным сестрам всегда мужики липли и не могли себя контролировать. Особенно в эти дни. Девушка смутилась и покраснела. «Я не знаю тонкостей, но наш дар вызывает в противоположном поле сильную тягу». «Значит, если бы ты была обычной девушкой, то ни байкеры, ни те выпивохины тебя не напали бы», — решил уточнить я. «Возможно. Я понимаю, господин, что вас интересует. Нет, если человек не склонен к насильственным действиям, то он не стал бы брать лунную сестру силой. Он бы просто был навязчивым и ходил как хвостик, но не перешел бы черту, не попытался изнасиловать». Тут было над чем подумать. Но это уже потом. В чайную вошел Барс. Молодой байкер побрился, принял душ и стал больше похож на офисного клерка, нежели на военного специалиста, и уж тем более не на байкера. Максим, именно так звали Барса, остался со мной, и на то были причины. Я планировал поставить перед техником вполне определенную задачу. «Господин, вы хотели со мной поговорить?» «Да, меня интересует, как обойти защиту подавителя». Озвучил я свой насущный вопрос. «А никак? Нельзя подавителя обойти?» Беззаботно ответил Максим. «Подумай хорошенько, что можно сделать, чтобы подавитель перестал работать? Не обязательно его обходить, как его вырубить?» Я решил немного переформулировать задачу. Мне было без разницы, что случится с подавителем, лишь бы он перестал работать. «Ну, а вы видели те подавители, которые мы использовали против Требы?» Барс повеселел и явно перешел на тему, близкую ему, но отдаляющую меня от моей цели. Но я решил немного подыграть. «Нет. А что с ними?» «Они оказались уничтожены, расколоты пополам. У меня даже фото есть. Зефир прислал». Максим достал телефон и продемонстрировал мне фотографии. На тканевом мешке расположились 8 треснувших и разбитых половинок от подавителей, которые мне вручил Сойкин. Я мысленно представил разговор со старшим инквизитором и уже начал перебирать аргументы, которые буду приводить в свою защиту. «Так вот, подавители блокируют любую магию, включая доспех духа. А это значит, что человек, надевший на себя подавитель, становится уязвим для любой физической атаки». «Ну, это я и без Барса знал. А то, что драться мне придется не с человеком, я решил не озвучивать». И тут меня посетила вполне закономерная мысль. «Если разбить подавитель, то он перестанет работать». «Ну, а я вам зачем фотки показывал?» «У подавителя корпус, конечно, прочный, но не настолько, чтобы выдерживать взрыв противотанковой мины». «А поконкретней? Выстрела из какого оружия будет достаточно, чтобы его сломать?» «Да автоматическая пуля может, не с первого раза, но пробьет устройство или внутри чего встряхнет. Там начинка хрупкая». «А если цель слишком быстро двигается и прицелиться нет никакой возможности?» «Тогда гранатометом или вообще минометным расчетом накрыть, да и все!» — жизнерадостно ответил Барс. «Ну да, где бы прикупить минометный расчет? Никто телефончик не подкинет?» «Стоп! В этом же мире вполне можно купить и минометы, или чего похлеще?» «Точно! Мехи, или как их называл Михалыч? МПД, кажется!» «А если использовать МПД?» — возбужденно поинтересовался я. «Чтобы сломать подавитель?» Барс посмотрел на меня, как на идиота. «А чего тогда не БР?» «А это еще что такое?» — заинтересовался я. Максим снова усмехнулся. «Боевой робот. Машина значительно превосходит даже тяжелое МПД. Только зачем вам все это, я в толк не возьму. Но кто будет использовать подавители?» Слуга осекся, вспомнив, что ночью эти подавители использовали обе стороны. «Максимка, да мне пофиг, что ты мне купишь, лишь бы это что-то справилось с поставленной задачей, а именно уничтожением подавителя в условиях непредсказуемого боя». «Извините, господин, все будет исполнено в лучшем виде». «Ну ладно, не извиняйся. Научись видеть во мне не пацана, который хочет поиграться с МПД или БР, а своего командира, который умнее и опытнее, ты понял?» «Да, Климент Аристархович». — отчеканил Барс, словно по уставу, но по слуге было видно, что он несколько озадачен. — А теперь слушай внимательно, Максим. Ставлю боевую задачу. Выбрать наиболее удачный вариант МПД или БР для уничтожения подавителя. Купить машину. Да ты сам-то умеешь управлять этим МПД? Умею немного. Барс вновь повеселел. Так вот, покупаешь машинку и берешь доставку на себя. Что там требуется для транспортировки такой машины на расстоянии в 150 километров? Есть специальные транспорты. Воздухом будет дороже. Но на короткие расстояния БР и сам может долететь. Даже так? Удивился я. Но там расход топлива чудовищный. БР часто весят за сотню тонн. Понимаю. Я с уважением представил боевого робота, который весит более сотни тонн. Мне без разницы, как ты его доставишь, но сегодня ночью он должен быть в городке Иванькова. Ты меня понял? Да, господин. А где мне взять деньги? Задал насущный вопрос Барс. Я заглянул в приложение императорского банка и с тоской посмотрел на 1 200 000 рублей. Миллиона хватит? Решил я все же уточнить. На тяжелый МПД — да. На БР, если только БУ. Вот карточка. Я протянул пластик Барсу. Купишь в пределах этой суммы самый подходящий вариант. Можешь немного потратить сверх заявленной суммы. Я понял. Все будет исполнено. Максим встал со стула, поклонился и ушел выполнять задание. Так, с этим разобрались. Осталось дождаться Нахая с клинком и приготовить кровь для ритуала. Все же я надеялся приручить демона, который жил в лешем, или являлся им. Мне было без разницы. Мы подъехали к Иванькова уже за полночь. Ночь оказалась безоблачной, а обе луны находились в фазе полнолуния. Мена зависла в центре небосклона и светила насыщенным, словно деревенские сливки, бежевым светом. Селена висела ниже, самым краешком касаясь верхушек деревьев, и светила кроваво-красным. После жаркого дня, а лето в этом мире оказалось пожарче, наступила долгожданная прохлада, а со стороны Волги повеяло влагой. Ночь казалась тихой и безмятежной. На миг захотелось остановить машину и насладиться прохладой ночи, лунным светом и ароматом полевых цветов. Я тяжело вздохнул. Требовалось выполнить контракт Велиафона и обезопасить себя от угрозы со стороны Лешего. Время у меня теперь есть. Еще успею отдохнуть. В условленном месте нас ждал Седой Дуб с ребятами. «Климент Аристархович, мы все сделали, как вы приказали». От байкера несло алкоголем и легким похмельем. «И найти обозначенный вам объект не составило труда». «Но...» — продолжил я за Степана. «Но оказалось, что живет этот человек за высоким забором на участке в 4 гектара и граничит его жилище с побережьем Волги». Я присвистнул. «Нехило так устроился леший. Участок в 4 гектара не каждый может себе позволить. Хотя это, может, для советского человека предел мечтаний, дача в 6 соток, а здесь все иначе». «Ну и что вы выяснили?» «Да ничего особенного. Есть охрана, видели 4 человек. Они ходят кругами по периметру участка. Есть собаки, доберманы, бегают свободно по участку. На берегу пирс и несколько лодок. Никто дом не покидал, и никто не приезжал. Ничего необычного замечено не было». Я задумался. Если леший в доме, то я смогу его почувствовать с помощью метки призыва. Хотя 4 гектара. «Степан, с какого края дом ближе всего к забору?» Решил уточнить я. «Со стороны реки, господин. Там обрыв. А от него до дома 200 метров. А вам зачем?» «Нужно кое-что проверить. Пока Барс не приехал, все равно делать нечего». «Ну, мы взяли с собой надувную лодку, 3-местную, так что можем вас доставить», — предложил Дуб. «Отлично». Мы спустились к Волге, и я вместе с Дубом поплыл вверх по течению к дому Лешего. Течение оказалось не очень сильным, и Степан вполне справлялся с веслами один. Я попросил держаться ближе к берегу и камышу. А вот когда подплыли к причалу, нас ждал сюрприз. Его охраняли, и нас не очень вежливо попросили свалить в сторону моря. «Свалили отсюда нахрен, или я вас очередью из калаша угощу?» Все же здесь пользовались теми же названиями Калашникова, что и в моем мире. Я зря не называл автомат по имени. — А чё такого? — прикинулся дурачком седой дуб. — Мы порыбачить хотели. — Я с тобой что? На монгольском разговариваю. Вали отсюда. Не доводи до греха. Шрам запульсировал. И я дал Степану отмашку. Да, леший определенно дома, и мы можем смело проводить операцию. А сейчас лучше не обострять. Ладно, ладно, уже уплываем. Степан начал разворачивать лодку в обратном направлении. Когда мы с дубом вернулись к остальным, Барс оказался на месте и всем демонстрировал свое приобретение. Нет, техник не стал брать БР, а обошелся тяжелым МПД. Климент Аристархович, вот. Оторвал новую модель. Последняя разработка северных американцев. Макс на миг смутился, но тут же продолжил рассказывать. Наши, конечно, лучше делают, но их в день обращения никто не продаст. Даже экспортный вариант. Да и дорого. 1 200 000. Рассказывай, подбодрил я техника. Машинка новая, называется Иракес-6. И пока страдает детскими болячками. Но под поставленную задачу подходит идеально. Имеет на борту 8 самонаводящихся ракет «Томагавк». Они обладают довольно большим поражающим радиусом действия и предназначены против МПД легкого и среднего класса. То, что нам и нужно. А еще 2 пулемета. Я невольно улыбнулся названию ракет, да и самого МПД. Звучное название примитивного оружия и племени индейцев нашли отражение и в этом мире. Помимо Барса и Седого Дуба прибыли на Хай с сыном и еще 2 десятка байкеров, совсем недавно принятых в слуги. А вот Герду я оставил в отеле. Может пойти по-всякому. Ко мне подошел Нахай и протянул клинок. Господин, ювелиры выполнили все в точности, как было описано в свитке. Я взял клинок в руки и осмотрел его. Лезвие было инкрустировано разноцветными камнями, виднелись узоры и различные символы, выполненные из золота. Клинок не производил впечатления оружия, скорее декоративная игрушка для коллекционера. Я потянулся к клинку болотной магией, и каково же было мое удивление, когда я увидел зеленый свет, исходящий от моих рук и окутывающий клинок. Я продолжил напитывать оружие силой, и вскоре драгоценные камни на клинке ожили, золотые символы заблестели с новой силой. Клинок не просто отражал свет двух лун, он излучал его. А еще я чувствовал его как часть себя, как продолжение руки, и ощущал силу в его лезвии. С трудом оторвав взгляд от нового оружия, я убрал клинок в ножны и повесил на пояс. Обернувшись к слугам, заговорил. «Значит так, вы занимаете позиции полукругом. Прячьтесь за деревьями и валунами. Вон тот глиняный холмик тоже сойдет. И прикрывайте меня, а я превращу стену в болотную жижу. Барс, ты ждешь моей команды. До этого используешь только пулеметы». «Да, господин. Ждать вашей команды на применение ракет», — отозвался техник, уже нацепивший тяжелый МПД. К слову, теперь Максим выглядел пришельцем из будущего в космическом костюме штурмовика. Но я сомневался, что МПД имеет такую герметичность. Слуги заняли позиции в 100 метрах от кирпичного забора. Я же пошел к нему один, предварительно врубив скольжение. Подойдя к стене, дотронулся до нее рукой. Стена потекла, теряя форму, пошла волнами, превратилась в грязную жижу и обвалилась на землю. Метрах в 20 за забором показалась черная собака-доберман, как и говорили ребята. Вот только я сразу увидел красный свет в глазах. А псина начала расти, как на дрожжах. Из левого плеча прорезалась вторая голова. Грудная клетка раздалась вширь, а зубы и когти угрожающе удлинились. И вот передо мной уже стоит не обычный песик, а двуглавое чудовище размером с теленка. На границе сознания пробежала мысль. Почему тогда доберман, а не цербер? Тварь кинулась на меня с сумасшедшей скоростью. Я смог уйти в сторону, лишь применив рывок. Но уже через секунду адская тварь развернулась и вновь бросилась на меня. Послышались выстрелы. Мои ребята старались помочь. Но я видел, как пули с искрами отлетают от черно-рыжего бока добермана. Тварь прыгнула на меня и сбила с ног. А в следующий момент прижала меня лапами к земле. Я инстинктивно закрылся рукой, но зубы клацнули друг от друга. Адский доберман ухватил лишь воздух. А меня от твари спас прозрачный щит из зеленой энергии Антар. Хотя по факту это был купол, а не щит, но буду называть щитом. Стоп. Это что, новая способность? Две уродливые пасти нависли надо мной. Я ощутил тошнотворный запах тухлятины. Тварь с интересом и недоумением обнюхала щит, но быстро потеряла к нему интерес и начала изучать мои ноги, которые оказались ничем не защищены. Доберман встал на мои ноги, когти болезненно впились в плоть. Кости затрещали под тяжестью адского пса, я же попытался оттолкнуть тварь, но ничего не вышло. Слишком тяжелой и сильной была животина. Нужно было что-то делать, причем срочно. Я мысленно потянулся к Антару и вновь увидел зеленые сполохи энергии, которые окутывали псину. Адская тварь начала что-то понимать и жалобно завыла, только ее хозяин по-прежнему не давал команды меня отпускать. Я видел, как моя энергия обвивается вокруг лап, голов и туловища добермана, а затем я захотел убить скотину и мысленно дернул за все ниточки разом. Доберман еще раз протяжно взвыл и захлебнулся своим же воем. Пес был рассечен на пару десятков очень ровно нарезанных кусочков. Мне на лицо пролилось ведро крови, ноги завалило какими-то потрохами. Я со всех сторон оказался обложен кусками еще живого мяса. Но все это оказалось уже неважно. Я ощутил энергию изнанки. Под разрезанным телом открылся проход, и адская тварь вернулась в свое подпространство. А фокус жизни сигнализировал о приближении еще как минимум 7 целей со стороны дома, причем они точно не были людьми. Долбанные демоны. Я с силой оттолкнул куски плоти от себя и с трудом выбрался из-под развалившейся тучи добермана. Встав, осмотрел себя, сделал неутешительный вывод. Никакая химчистка моим вещам уже не поможет. А если серьезно, то плоть адской псины уж слишком легко поддалась Антару. Неужели демоны так серьезно уступают ведьмакам? Или это из-за жемчужины? Это моя сила так выросла. Но, как это часто бывает, толком все обдумать мне не дали. Еще два добермана взвились вверх и одним махом перепрыгнули забор. Они стремительно и уверенно направлялись ко мне. В каждом движении адских псов была какая-то завораживающая и пугающая грация. В одного из доберманов со звоном врезалась огромная сосулька. Но псу это совсем не навредило, лишь откинуло немного в сторону. Второму псу повезло меньше, и он, пока падал на землю, успел обледенеть. Вот только и это ненадолго сдержало адскую псину. Я посмотрел в сторону, мне помогали Нахай и его сын. Потянувшись к Антару, вновь увидел зеленые линии, идущие от моих рук к пёселям. Первому доберману энергия успела обвить шею. Я не стал ждать и мысленно дернул нити Антара на себя. Левая голова добермана покатилась по земле. Адский пес жалобно взвыл и хотел было развернуться назад, но чья-то злая воля вернула его обратно в строй. Второй пес успел подбежать ко мне достаточно близко и прыгнул, желая перекусить меня пополам. Но я скорее на инстинктах выплеснул энергию навстречу доберману. Множественные шипы вспыхнули зелеными всполохами, загорелись ярким светом, принимая форму, заостряясь, превращаясь в смертоносные шипы. Адский пес оказался насажен на острые пики и завис в воздухе, на мгновение пронзенный насквозь тремя десятками застывших зеленых шипов. Антар растворился в воздухе, а доберман безвольной куклой повалился на землю. Второй пес, который остался без головы, обошел меня сбоку и кинулся, метя в шею. Я ушел на рывке, оставив добермана с носом. А сам, уйдя в скольжение, провел усиленную антаром серию ударов руками в незащищенный живот адского пса. В этот раз шипы послужили продолжением моих рук. Острые пики пробили живот насквозь. На брюхе адского порождения проступили пятна крови, а следом из них вывалились внутренности. Доберман завыл полным тоски голосом. Под лапами образовался разлом, и демон отправился в свое подпространство. Я услышал отчаянные крики моих слуг и непрекращающиеся очереди из автоматов и пулеметов. С обоих флангов шли демоны. Справа ситуация складывалась лучше. Нахай с Ундесом бросали ледяные заклятия, все время замедляя и останавливая тварь. Слева оказались одни байкеры, и демон уже разорвал на части одного слугу и сейчас доедал второго. Остальные отходили назад, по возможности отстреливаясь. Я ушел в скольжение и помчался налево. Демон заметил меня и развернулся. Я бежал необычайно быстро, но при этом все вокруг замедлилось и потекло. Я поднял голову. Две сестры, Селена и Мена, смотрели на меня с интересом и любопытством. Одна луна мне загадочно улыбалась. Вторая недвусмысленно подмигивала. Я с трудом отвернулся от наваждения, но ощущение чего-то нереального не покинуло меня. Влажный воздух, доносившийся с Волги, и аромат полевых цветов мне предлагали все бросить, остановиться и лечь на землю, вновь посмотреть на небо и двух сестер. Я окутал себя антаром, и наваждение спало. Теперь же я почувствовал на себе чей-то недовольный взгляд. Кто это? Кто-то пытался меня околдовать? Взять под контроль разум? Осмотрел себя. Мой МПД-ратник-4, весь промокший от крови адского добермана. Вот реальность, в которой я пребывал. В эту картину вписывался и демон, развернувшийся ко мне всей своей тушей. Адская тварь быстро приближалась, но движения ее казались скованными и медленными. Я заранее протянул к ней энергию антара. Демон оказался крупным, метров 5 в холке, с разными руками. Правая была позаимствована у краба или рака. Левая имела серую шерсть, 4 пальца и длинные невтягивающиеся когти. Морда тоже поросла серой шерстью, и пасть походила на волчью. А вот глаз у твари оказалось 8, и похожи они были на паучьи. Клешня летела навстречу мне по касательной, пасть адской твари только открывалась, когда моя энергия уже успела окутать демона со всех сторон. Я вновь дернул одновременно за все ниточки, будь то при замедленной съемке. Чудовище начало разваливаться на ровные кровавые кусочки, словно домик, сложенный из игрушечных кубиков. Только кубики были еще живыми. По телу прошла волна отвращения. Еще не упали первые кусочки плоти на землю, а я, уже развернувшись, побежал в обратную сторону. Да, я не ожидал встретить столько демонов на участке Лешего. И мои слуги превратились из помощников в уязвимые цели. Но ничего, спасу всех, кого смогу. Пробегая мимо провала в стене, заглянул в него. Возле дома стояли двое. Не заметить пса размером с КамАЗ и его хозяина было сложно. Вернее, пес сидел на задних лапах и смотрел на меня тремя парами немигающих красных глаз. А его хозяин действительно стоял рядом с псом. Рост последнего превосходил человеческий как минимум в 5 раз. И это, без сомнения, был Леший. Несмотря на ночь, огромное расстояние и мою скорость, я успел рассмотреть некоторые детали. Леший обратился в демона, принял истинное обличье. Фигура казалась несуразной, она лишь отдаленно напоминала человеческую, да и то только потому, что имела пару рук и пару ног. Тварь возвышалась над двухэтажным домом на метр или полтора. Желтые глаза с интересом изучали меня. Они посмеивались, предвкушали бой, не испытывали ни страха, ни сомнения в своей победе. Все это я успел рассмотреть и понять за жалкие доли секунды, что пробегал мимо дыры в стене. А в следующий миг я уже думал о втором демоне. Этот выглядел четырехруким великаном, кожа которого почему-то приобрела серый цвет. Он преследовал моих людей медленно. Каждый шаг великану приходилось отдирать ноги от земли, раскалывать ледяные наросты на ступнях. Нахай с сыном примораживали великана к земле и всячески замедляли. Тем самым позволяли слугам держаться от демона на почтительном расстоянии. Я услышал удары крыльев на самом пределе слышимости, а следом раздался тонкий мерзкий писк. Третий демон появился неожиданно. Он спикировал с неба, упал сверху на Нахая и Ундеса. Для меня это выглядело медленно, но слуги не успевали среагировать. Огромная летучая мышь с уродливым горбом на спине сложила крылья и камнем падала на землю, нацелившись в Нахая. Я не успевал. Я видел, как адская тварь раскрывает крылья, как протягивает острые длинные когти к моему слуге и ничего не мог сделать. Справа вспыхнули два огненных круга и, оставляя за собой чадящие следы продуктов горения топлива, полетели навстречу огромной летучей мыши. Я скрестил пальцы, сердце сжалось и пропустило удар, а я все еще не успевал. Две ракеты, выпущенные Барсом, летели навстречу летающему демону, и тварь замешкала на уровне инстинктов, закрылась лапами от летящих зарядов. Я улыбнулся. Был уверен, что ракеты не нанесут урон демону. Но они сделали значительно больше, выиграли мне секунды, а может полторы. Раздался ослепительный взрыв, за ним последовал второй. Я накинул скольжение еще раз, а затем еще. Оказалось, они могут накладываться друг на друга, но организму стало тяжеловато. Я буквально ощущал, как сердце с усилием проталкивает кровь по артериям, чтобы обеспечить мне необходимую скорость. Нет, так разгоняться без крайней нужды нельзя. Я прыгнул, забежал по рукам великана ему на голову и, используя четырехрукого демона как трамплин, выстрелил своим телом, будь то ракетой, навстречу адской летучей мыши. Нити Антара уже летели навстречу демону с перепончатыми крыльями. Я не стал дожидаться, когда они закрутятся вокруг конечностей летучей твари, а потянул сразу. Этого оказалось достаточно. Энергетические жгуты не порезали на части летучую мышь, нет, но надрезали сухожилия, связки, мышцы. Демон заверещал, беспомощно задергал непослушными крыльями и рухнул на землю. Летучая мышь покатилась по летнему лугу, не в силах остановиться. Раздался беспомощный протяжный вой, полный боли и обиды, возмущения и негодования. Летучая мышь несуразно задергала своими членами. Они бессвязно болтались и не слушались. Тварь еще раз перекатилась через себя, дернула подрезанными крыльями и пронзительно закричала. Нахай, открыв рот, стоял и смотрел то на меня, то на бьющуюся в беспомощной агонии летучую мышь. Его сын плел какое-то заклятие, а я начал падать с высоты 7 метров. Четырехрукий взревел и попытался схватить меня рукой, но его ноги примерзли к земле, и демон не удержал равновесия, он с ревом и грохотом рухнул на землю, чуть не придавив Нахая. Я медленно опускался на плечи великану. Что-то было не так. Скорость падения возрастала, все вокруг приобретало обычную скорость. Я понял, что скольжения скоро прекратят свои действия, что еще пара секунд, и мои способности перестанут действовать. Я потянулся к шее великана. Тонкие нити Антара медленно с неохотой обвили его шею, а я дернул за энергетические линии. Тонкая, еле заметная красная ниточка показалась на серой коже. Кровавая линия росла, ширилась, а затем голова отвалилась от тела. Силы оставили меня. Я падал и не мог пошевелиться. Ощутил под собой что-то жесткое и холодное. Я заскользил, словно в детстве, на санках с ледяной горки. Да, так оно и было. Я не падал, а катился по ледяному спуску, возникшему прямо в воздухе. А сын Нахая Ондес, довольный собой, улыбался. Я понял, это он наколдовал мне спуск. Я оказался возле слуг. Тело отказывалось слушаться, я не мог поднять ни руки, ни ноги. Мышцы горели от боли, все тело изнывало от усталости. Я понял, что перегрузил себя. Ко мне подбежал Нахай. — Господин, что с вами? — Я смертельно устал, — с трудом выговорил я. Слуги сгрудились возле меня, но в следующий момент они развернулись в сторону дома Лешего. Я же не мог сделать даже этого. Послышался громоподобный рычащий голос. — Граф Демидов, я же тебе предлагал сотрудничество, а ты подло напал на меня. — Я хочу видеть, кто это говорит. Разверните меня. — попросил я слуг. Но в этом не было необходимости, я и так знал, что говорил Леший. Меня аккуратно взяли и переложили ногами к говорившему. Демон напоминал саламандру, вставшую на задние лапы. Желтое брюшко темнело по бокам и меняло цвет на голубой, а дальше на коричневый. По спине у твари торчал шипастый гребень, что не прибавляло ей обаяния. Возле ног шел трехголовый цербер, выглядел он уродливо. Слишком широкая и мускулистая грудь, несимметричные головы. Слишком большие зубы все время повреждали губы и десны. Все три пасти заметно кровоточили. Но вишенкой на торте были подавители. Тварь обвешалась ими буквально с головы до ног. На одном цербере я насчитал 7 штук. А еще я чувствовал, что был третий. Он где-то прятался от глаз. Впрочем, если бы я находился под действием скольжения, может, тогда смог бы рассмотреть, где он. «Но я убью лишь твоих слуг. Ты нам еще пригодишься. Тебя мы посадим на цепь и заставим служить». Ящер-переросток задрал голову кверху и издал квакающий звук, который, судя по всему, заменял ему смех. Подошел Барс и со всей своей наивностью спросил. «Теперь можно ракеты использовать?» Я устало улыбнулся. Корить слугу за то, что он уже использовал парочку ракет, чтобы спасти Нахая, я даже не подумал. «Теперь можно все», — ответил я, отчего Максим заулыбался. Он не понимал всей серьезности происходящего. Нет, все же более тупой ситуации я не мог себе представить. Умереть, потому что слишком устал, бегая за врагами. Как вам такое? Барс выпустил в Лешего 4 заряда. На миг ночная тьма отступила, а вспышки от 4 ракет окутали ящера огнем. Но демона ранить, а тем более убить ракетами, не получилось. Да, большая часть подавителей слетела, но теперь мне это было без надобности. Леший вместе с Цербером неумолимо приближались. Мои люди открыли огонь из всего, что было в наличии. Метка призыва вспыхнула болью, и я непроизвольно почесал ее. Стоп! У меня же есть еще одна опция — превратиться в одержимого. Да, я буду меньше Цербера и Лешего, но у меня есть клинок. Я с усилием расстегнул ножны и трясущейся рукой дотронулся до металла. Клинок завибрировал энергией. Хорошо, что я напитал его до начала боя. Нахай, передай бойцам, что их господин превратится в демона. Пусть не пугаются. Я контролирую ситуацию. Все же не все байкеры видели мое превращение. Слушаюсь, господин. Монгол поклонился. Стоящий рядом Ундес все слышал и с вопросом посмотрел на меня. Ну, а мне некогда было ему что-то объяснять. Леший приближался, и мне нужно было превращаться. Привычно заныли мышцы, затрещали сухожилия. Из пальцев и рта брызнула кровь. Эта трансформация оказалась болезненной. Но все получилось. Я встал, взял в руки клинок. Теперь он больше походил по размеру на перочинный ножик и завел руку с оружием за спину. Металл слегка обжигал кожу. Все же клинок не разбирался в сортах демонов. А может, дело было в антаре, которым оружие пропиталось. Я не знал. Да и какая сейчас разница? — Эй, леший! Я не узнал свой голос. В этот раз я мог говорить, но голос сильно изменился. Он стал грубым и утробным. — Только и можешь что справиться с беззащитными людишками. — На что ты рассчитываешь, Демидов? На морде твари читалась некоторая растерянность, но продлилось это совсем недолго. Демон почти сразу взял себя в лапы. — На то, что сделаю из твоей шкуры себе пару замечательных сапог. Этой тупой шуткой я хотел скорее разозлить демона. И у меня это получилось. Ящер опустился на четыре лапы, изо рта показался раздвоенный язык. А сама тварь, быстро перебирая лапами, засеменила ко мне. Цербер бежал следом. Мои движения теперь казались медленными и корявыми. Но спасибо, что вообще метка призыва вернула меня в строй. Леший, не останавливаясь, замахнулся лапой и резко ударил. Я даже не пытался уйти с линии удара. Все равно не успею. Вместо этого сам сделал выпад, метя клинком в летящую на меня лапу. Меня сшибло с ног, лицо и бок захлестнула боль. Кровь, теплая и горячая, побежала по коже и лицу. Но главное, я дотянулся до лешего клинком. Задел самым краешком, нанес еле заметную царапину. Лицо ящера перекосило. Он уставился на свою лапу. Конечность сдувалась, словно прохудившийся надувной аттракцион для детей. Сквозь кожу прорезались кости, они ломались и крошились, опадая серым прахом на землю. Леший, пронзительно модулируя голос, завыл, закричал, ошеломленный и испуганный. Лапа ящера продолжала заживо тлеть и истончаться. Тварь раскрыла пасть, демонстрируя убийственно острые иглы клыков, и тремя резкими отчаянными укусами перегрызла себе лапу. Леший попятился, прихрамывая на обрубок, что остался от передней лапы. Из груди у твари фонтанами била кровь. В его глазах читался неподдельный животный ужас. — Да что за клинком ты меня снабдил, Велиафон? Похоже, он работает не только против принца Ада. Я услышал одобрительные возгласы моих людей за спиной. А лешему с неба прилетела в голову сосулька размером с корову, отчего ящер обиженно зашипел. Мне преградил путь Цербер. Пес крутил головами и смотрел себе за спину. Трехголовый явно не желал иметь дело со мной после того, что успел увидеть. Его заставляла злая воля хозяина, принуждая прикрыть отход. Я же сделал шаг вперед. Цербера окутало пламя, две оставшиеся ракеты ударили в бок и морду собаки. Пес отвлекся и получил удар клинком в одну из голов. Кожа на морде натянулась, глаза пожелтели и выкатились из глазниц. Язык стал черным и тонким, выпал из пасти и полетел к земле медленно, словно он ничего не весил, напоминая перышко. Центральная голова Цербера попыталась повторить фокус, продемонстрированный лешим. Острые клыки впились в соседнюю шею, пару раз укусили, но Цербер не преуспел. Тление захватило новые участки тела. Оно расползлось по груди и перекинулось на оставшиеся головы. Ночь пронзил долгий протяжный вой, закончившийся предсмертным хрипом. Цербер превратился в черную насыпь из праха. Леший успел убежать за забор. Ящер смог встать на задние лапы и ускориться. Я повернулся к Нахаю. — У тебя моя кровь. я решил провести ритуал, хоть уже и сильно сомневался, что это получится. Нахай глубоко поклонился. «Да, господин, у меня. Мне следовать за вами?» «Всем следовать за мной. Мы не знаем, что еще за сюрпризы приготовил нам леший». Но, преодолев забор, я увидел ящера, замершего на месте, и вперевшего взгляд в небо. Тварь не шевелилась, лишь упоенно смотрела на Мену. Я осторожно приближался, все время смотря по сторонам. Был еще четвертый демон, да и застывший леший выглядел очень подозрительно. Проскочила мысль, что демон смог оставить тело, а сам свалил в закат. Но метка призыва говорила об обратном. Леший был здесь, но пребывал в каком-то непонятном состоянии. Рядом захлопали крылья. Я тут же обернулся. Гигантская сова опустилась на землю и поспешно выкрикнула необычайно высоким женским голосом. «Я не враг! Это я околдовала лешего! Он будет подчиняться мне, пока длится ночь! Сегодня мой день! Обе луны в полной силе! Вам повезло!» Я вспомнил, как чуть не поймал наваждение, когда бежал спасать Нахая. Как ощущал чей-то недобрый взгляд. Как Цербер пер на меня, всем своим видом показывая, что не желает драться. Вот, значит, кто за всем этим стоит. «Да? И почему ты вдруг решила сменить сторону?» С большим сомнением поинтересовался я. «Твой клинок! Она причина! У него лишь одно предназначение — убить Ксагара!» Имя принца Ада сова выплюнула с такой ненавистью, что меня натурально проняло, и волосы встали дыбом. «Ты хочешь смерти принцу Ада?» — удивился я. «Больше всего на свете! И если есть хоть малейший шанс, что ты его убьешь, я готова помочь! Но тебе нужно спешить! Ночь на исходе! Скоро я потеряю власть над лешим!» «Сделай лешего человеком! Мне нужно провести ритуал! Нахай, неси кровь!» «Поторопись!» Ящер начал меняться, он уменьшался в размерах, чешуйки превращались в кожу, лапы в руки и ноги, а хвост отпал. Передо мной стоял голый человек. Нахай же начал чертить на земле символы. Сын ему помогал, очищая землю от растительности и камней. Я подошел к слуге, взял еще один флакончик со своей кровью и влил его в рот лешему. Никаких глотательных движений не последовало. Кровь потекла по подбородку, шее и груди, но я был уверен, что этого будет достаточно. Сова сидела в стороне и посматривала на нас одним глазом, не участвуя в ритуале. Мои слуги, уставшие и натерпевшиеся с изумлением, смотрели то на меня в обличии демона, то на Нахая с сыном, то на сову и лешего. На востоке разгоралось небо. Скоро взойдет солнце, и леший освободится. Я посмотрел на приготовление Нахая. Знаки под ногами лешего были почти закончены, что и подтвердил слуга спустя полминуты. «Господин, можете приступать». «И тебе следует обернуться человеком! Ритуал требует антара!» — вновь заговорила сова. «А еще снимите подавители!» Я кивнул. Действительно, на груди у лешего висели два подавителя. Я присвистнул. Получалось, сова через подавители смогла взять под контроль лешего? Значит, энергия изнанки может пробивать подавители даже на расстоянии? Леший шевельнулся. Первые солнечные лучи заиграли на вершинах сосен, растущих на ближайшей опушке. Сова расправила крылья и прикрикнула. В ее голосе чувствовалось напряжение. «Быстрее! Еще полминуты, и я не удержу его!» Нахай подал мне свиток с заклятием, я лихорадочно начал произносить слова. Леший обернулся. В его глазах пылала ничем не замутненная ярость. Демон с усилием начал поворачиваться ко мне. Он открыл рот и зарычал, демонстрируя заостренные зубы. От меня сочилась тонкая линия антара, и сова, увидев это, истерично завизжала. «Влей больше энергии! Больше антара, Демидов! Как ты не понимаешь, что это не удержит генерала демонов в узде?» Я напрягся и выдавил из себя все, что смог. Энергетических линий стало 3. Олеший полностью повернулся ко мне и сделал шаг в мою сторону. Лучи солнца уже бежали по прилегающему к дому участку и вот-вот должны были коснуться моей пентаграммы. Леший раскрыл пасть сильнее.